Глава 13. Чего-то хотелось. Не то Конституции, не то Севрюжины с хреном, не то кого-нибудь ободрать. Это так Салтыков-Щедрин описывал размышления какого-то своего современника-либерала. А я вот в Средневековье живу, и образ мыслей несколько иной имею. Тем не менее, сегодня эта фраза здорово подошла бы ко мне. В голове полный сумбур, да еще сон дурацкий приснился, будто я кочегаром на старой угольной котельной работал. И это не все, я ведь тут еще во сне летаю, что тот дельтаплан, как в пору своих настоящих детства и юности. Значит, правду, получается, говорили, что это связано с ростом длины тела. Ну ладно, чего. День предстоит весьма насыщенный важными событиями, хотя и предыдущие не были выходными. Рассвет едва только забрезжил за окном, и во дворце поди все еще дрыхнут, ну, кроме слуг на кухне, истопников и караула. А у меня сна уже не в одном глазу, при том, что накануне лег далеко за полночь. Даже странно, так-то я в новой жизни совсем не ранняя пташка. Пока шарил под кроватью, широкой, втроем можно было бы разместиться, в поиске края или ручки серебряного таза, взгляд уперся в письменный стол у окна. Там, как лежали аккуратной стопкой, выложенные Сергием в первый же день нашего приезда листы пергамента и бумаги, так нетронутыми и лежат. Перья пучком сиротливо притулились рядом, бронзовая чернильница с золотой крышкой даже не открывалась. Это я так по прибытию в Неллер нахожу время продолжать написание своего научно-философского трактата, творения, шедевра, да что там, нетленки. Угу, тут без сарказма никак не обойтись. До возвращения в обитель вряд ли получится заниматься литературным трудом, но остается еще эпистолярный жанр. Нужно будет письма в Рансбур отправить, так что погожу с указаниями Сереги положить все эти принадлежности обратно в сумку. Кстати, первую в этом мире, сделанную в виде саквояжа. Для бумаг и книг более подходящий багажный атрибут, чем здешние тканевые или кожаные, без каких-либо ребер жесткости. Задвинув таз обратно, прислушался. Смешно. Чего я хочу услышать? Да, апартаменты молодоженов соседствуют с моими, но через коридор. Так что, как проходила первая брачная ночь и две последующие, ушами не определить. Хотя и без этого мне позавчера все стало ясно по чуть горделивому и весьма спокойному лицу Юлианы. Ну вот, а то переживала. Говорю же, ты лучшая. Милорд Ричард Тванский будет ждать меня на тренировочной площадке в 6, так что у меня более 2 часов, и чем их занять, вопрос несложный. Со вчерашнего полудня ждут 2 свитка с переписанной выпиской из протокола допроса, жившего почти 60 лет назад жреца Луны. Это мне дядя-епископ дал почитать, запретив копирование и обязав вернуть уже завтра. Понятно, почему такая строгость. Там описан подробный обряд превращения неодаренного человека в мага. Дядя назвал все это чушью, но ни подтвердить, ни опровергнуть не может. Для испытания описанного ритуала надо отправить на смерть свыше 300 людей, включая детей, и времени на проведение этого языческого таинства требуется почти 2 месяца. Кто осмелится решиться на такой эксперимент в условиях, когда церковь внимательно следит за любыми сомнительными обрядами? Отец Юлианы выдал мне перепись, уже зная мое неуемное любопытство и будучи уверенным в моей разумности. И он прав. Ни за какие блага не стану пускать под нож ни в чем не повинных людей. Но ради интереса почитать хочется. Уложил подушки повыше и развернул первый свиток. «Создатель, как мне вот это все развидеть?» Еще и третий не прочитал, а уже тошнит от подробностей живодерства.